все его надежды вновь обратились к Франции. Лавалю сообщили, что какого-то господина очаровала керамика Гогена. «Кажется, он не прочь судить мне 20-25 тысяч франков, чтобы я стал компаньоном Шапле», — писал Гоген Шуфу. «Тогда мы организуем превосходное предприятие, и мне будет обеспечен кусок хлеба, скромный, но все же верный. А в будущем это могло бы принести прекрасные плоды. Но в этих обстоятельствах мне необходимо вернуться. Я чувствую», — заключал он, — «что керамика поможет мне встать на ноги, а ведь у меня еще остается живопись». Ответ из Франции мог прийти не раньше, чем через месяц. По счастью, тем временем Гоген получил от Шуфа 56 франков. Неизвестно, откуда взялись деньги, переведенные Шуфиным Кером. Может быть, портье продал какую-нибудь картину. К концу августа он снова начал писать. Несмотря на физическую слабость, никогда еще не писал так светло и ясно. И, между прочим, с такой фантазией, отмечал он удовлетворенно. Картины, которые он повезет во Францию, должны ошеломить. Он уже написал 12 полотен, из которых 4 с фигурами куда интереснее тех, что написаны в период Понтавена. Известно около 30 картин мартиникского периода. Правда, с течением времени на многих картинах Лавале появилась подделанная фальсификаторами подпись Гогена. Где бы ни находился Гоген, в Панаме, Колоне или Сент-Пьере, он регулярно писал жене. Но он напрасно ждал почты из Европы. Ему ни разу не вручили конверта с копенгагенским штемпелем. Что происходит? Может, кто-нибудь болен? После одного-двух теплых писем, отправленных после встречи в Париже, Мэтта умолкла и потом неделями, месяцами не нарушала молчание. Каждый приход почтового парохода наносил Гогену тяжелый удар. «Из-за этого я не сплю ночами. Если моя жена сейчас умирает, хорош я буду в глазах детей». Но не болезнь мешала Мэтта отвечать мужу, и Гоген об этом догадывался. «Вы воображали, что в Панаме стоит нагнуться? Греби золото лопатой», — писал он ей в октябре. «И вдруг я очутился на Мартинике, и сразу заметная перемена, лица вытянулись. Не стоит тебе рассказывать, как я бедствую и голодаю. Может, это доставило бы вам удовольствие. Из всех горестей, что вы мне причинили, самое тяжелое — молчание». Гоген больше не мог выдержать ни физически, ни морально. Деньги, которые он просил у Шуфа, не приходили. Он пытался хлопотать, чтобы его переправили на родину, но успеха не добился. Ему необходимо было вернуться во Францию. Любым способом. Он предложил свои услуги в качестве матроса капитану парусника. Тот согласился. Так, наконец, Гоген смог покинуть Мартинику. Лаваль остался там еще на некоторое время. Стоило пройти крытым входом во двор дома 29 по улице Булар, и казалось, что ты уже не в Париже. По обе стороны центральной аллеи тянулись маленькие павильоны, окруженные садиками. Шуфенекер с женой и двумя детьми жил в одном из павильонов по правой стороне. Он и приютил Гогена, когда тот приехал в Париж во второй половине ноября 1887 года. С 14 ноября в Париже шел снег. Гоген резко ощущал контраст между этим зимним пейзажем и солнечными Антильскими островами. Воздух Атлантики восстановил его силы, но он по-прежнему страдал от болей в животе, порой просто невыносимых. Слабое здоровье, более чем неопределенное положение, долги, Шуфу и в пансион, куда он когда-то поместил Кловисы, все это отнюдь не располагало к оптимизму. Надежды на предприятие по производству керамики тоже рухнули, потому что Шапле перенес свою мастерскую в Шуази-Леруа. Еще одна неудача. Друг Шуфенекера, его старый товарищ по мастерской Колароси, Жорж Даниэль де Монфред, встретивший Гогена на улице Булар, вынес тяжелое впечатление от этой встречи.